Тревоги старого князя. Солнце давно перевалило за полдень, но его лучи были так же обжигающе горячими. Утомленные гребцы едва шевелились. Истомившийся в дороге выр, убаюканный мерным плеском весел, клевал носом и мечтал только о том, чтоб скорее добраться до селения Келея и выйти на твердую землю. Позади остался Булгакар, до устья Водской реки было уже недалеко, оставался последний поворот. В очередной раз, очнувшись от дремоты, князь увидел плывущую навстречу большую лодку. Влекомая стрежневым течением, она быстро приближалась. — Эй, Патон! — окликнул выр одного из гребцов. — У тебя глаза помоложе! Посмотри, кто это плывет навстречу! Патон повернул голову и зорко вгляделся в речную даль. Лицо его расплылось в довольной улыбке. — Чудины дань везут! — ответил звонко и весело. Остальные гребцы, разделяя его радость, заговорили подобревшими голосами, ведь им теперь не нужно было тащиться против течения до деревни Старого Лодза. Когда лодки сблизились, князь сурово глянул на вскочившего со скамьи и склонившегося в поклоне конюлы. — Где этот старый бездельник? — грозно вопросил выр. — Он, похоже, совсем выжился из ума. — Но вы, вожди чудиновских селений, разве не понимаете того, что ясно даже ребенку? Что ты молчишь? — Неладное учинилось в нашей деревне, — забормотал конь, не поднимая глаз. — Я знаю все ваши хитрости и отговорки. Лучшее лекарство от них — ваткарские мечи и копья. Вы этого хотите? — Выслушай, князь. Конь просительно посмотрел в глаза выра. — Вот он, Матан, не укараулил кузнеца Дзюча. — При чем здесь кузнец? — Тогда же зарезали собаку. «Мне нет дела до ваших собак!» — взъярился выр. «Тогда же на речных песках появилось много следов. Ты спятил! Мне нужно вести дань в Булгар-Кала. Это единственное, что я хочу сделать как можно скорее, иначе на наших речных песках появятся следы булгарских воинов, и эти воины перережут, как собак, всех живущих вотов, и чудинов тоже!» «Выслушай, князь!» — взмолился конь. То были следы чужих людей. Сегодняшней ночью их большие, быстрые лодки ушли вниз по Водской реке. — Чужие люди? — осевшим голосом переспросил выр. — Вниз по реке? — Люльпу! — вспыхнула, взорвалась его душа. — Чужие люди идут вниз по реке! — Разворачивай! «Ваткар! Пошевеливайтесь, бездельники!» Гребцы, обреченно переглянувшись, опустили весла на воду. «А ты?» — князь сурово глянул на коней. «Иди следом за нами, да не вздумай отстать, иначе...» «Чужие люди!» «А так ли они страшны, как это показалось сначала? Пришельцы могут оказаться просто купцами, чей путь случайно пролег через землю вотов. Если же это не так, и незваные гости пришли сюда с мечом, за спиной выра могучее булгарское царство. Да, но булгары далеко, а чужие люди, может быть, уже под ваткарскими стенами. Враги, кругом враги! Он оглянулся на лодку с чудиновской данью. Старый Лодз всегда приветлив и гостеприимен, но одни только боги знают, что у него на душе. Выр невольно вспомнил тот давний бой, в котором он сражался плечом к плечу с сыном Лодза. Они были почти ровесники и друзья, потому что оба выросли в доме Кутона, вместе играли и учились воинскому искусству, и выр никогда не напоминал молодому заложнику о его положении. В том давнем бою сын Лодза был убит разъяренным раненым чермишом. Много лет прошло с тех пор. Давно переселился к богам обидчик Лодза, князь Кутон. Давно смирился старый чудиновский вождь. Но какая-то неуловимая малость до сих пор не позволяет поверить ему до конца. Хотя что может сделать дряхлый старик с горсткой своих чудинов? Разве что разграбить маленькое чужое селение. Но есть другие, которые тоже улыбаются при встрече и весело пируют с ним за княжеским столом. Выр вспомнил вождя верхнего племени Келея. Келей молод и недоволен тем, что он, Выр, безропотно согласился с несправедливой победой наместника на шейлыкских скачках и недоволен чрезмерным миролюбием князя. Выру передавали его слова, сказанные в буйном пиру. «Будь ваткарским князем он, Келей, вот и каждый год ходили бы в походы и обогащали себя военной добычей. Выр принесет народу несчастье». Так говорил Келей. Князь вспомнил вождя нижнего племени Ларо. Ларо за глаза называл Выра старым трусом, и это тоже было передано верным человечкам. Когда воинственные чермиши напали на землю Ларо, Выр, не понадеявшись на силы баткарских воинов, долго ждал подмоги из подвластных селений. А когда объединенное войско добралось до нужного места, чермиши уже скрылись, успев в волю погулять по землям нижнего племени. Оба Келей и Ларо наверняка считали, что князь, отправляя булгарам дань, слишком много хороших вещей оставляет в своих кладовых. Превыше всего Выр ценил спокойный ход жизни водских племен. Недовольство простых соплеменников, готовых яриться по всякому поводу, не пугало его. У него много сытых воинов, которые легко заткнут любую глотку. Гораздо страшнее недовольство вождей, имеющих власть, силу и готовых в любое время кинуться в драку за княжеское место. Прав был отец, учивший держать народ и, главное, вождей железной рукой за горло. Наверное, только так можно сохранить свою власть и обеспечить безопасность тех, кого любишь, ради кого живешь и страдаешь на земле. Не жаль себя. Немало пожито, немало выпито вина и съедено мясо, немало буйных голов срублено этой вот широкой рукой. Но истомилось сердце от жизненных тягот, устала душа под бременем власти. И если вскоре, пусть даже завтра, боги призовут его к себе, он не пожалеет ни о чем и даже будет рад встрече с небесными князьями. Но одна печаль, одна забота омрачит эту радость. Люльпу, любимая дочь, как она останется без него? Кто защитит от жадно тянущихся рук этот прекрасный цветок, этот едва распустившийся благоуханный бутон? Боги награждают мужчину силой и храбростью, и, стало быть, они дают ему возможность постоять за себя. Женщине боги дают красоту, а красота всегда беззащитна. Вот поэтому красота и сила, добрая сила, должны быть рядом. Но что же делать, если неумолимое время делает его, Выра, все более бессильным? Уходит былая мощь, и ее место занимает непреодолимая тревога за судьбу дочери.